Глава шестая. Ричард Бейкер сидел под дверью в консульской приемной и ждал, пока консул освободится. Он прибыл в Басру утром на царице индийской и успел пройти таможенный досмотр. Багаж его состоял почти исключительно из книг. Рубашки и пижамы были добавлены к ним в последний момент. Царица индийская пришвартовалась точно по расписанию, и у Ричарда образовался запас времени, так как он рассчитывал на два дня опоздания. Эти небольшие торговые пароходы часто задерживаются с прибытием. Теперь же в его распоряжении было два свободных дня, прежде чем ехать в Багдад, а оттуда к месту назначения Тель-Асваду, где велись раскопки древнего города Мурика. На что употребить эти два дня, Ричард уже решил. В Кувейте, неподалеку от моря, есть одно городище, говорят, очень любопытное. Оно давно его интересовало, и вот теперь судьба подарила возможность его обследовать. Ричард приехал в гостиницу при аэропорте и навел справки, как попасть в Кувейт. Оказалось, что самолет туда летит завтра в 10 утра, и на следующий день можно с ним вернуться обратно. Так что все складывалось удачно. Понадобятся, правда, обычные документы. Выездная виза, кувейтская въездная виза. За ними надо обратиться в британское консульство. С генеральным консулом в Басре, мистером Крейтоном, Ричард познакомился несколько лет назад в Персии. Очень даже приятно будет теперь возобновить знакомство. Подъездов в консульстве было несколько. Главные ворота для автомобилей, небольшая калитка, открывающаяся из сада на дорогу, идущую вдоль Шатель-Араба, и официальный вход с главной улицы. Ричард вошел, предъявил свои бумаги дежурному, услышал от него, что генеральный консул в настоящее время занят, но скоро освободится, и был припровожден в комнату ожидания – слева по коридору, пронизывающему здание насквозь, от входа до задних дверей в сад. В комнате ожидания уже находилось несколько человек, но Ричард на них даже не посмотрел. Люди его мало интересовали. Древний глиняный черепок — это другое дело. А то просто какой-то человек, рожденный где-то в 20 веке от Рождества Христова. Он погрузился в приятные думы о письменах Маари и о передвижении племен Вениаминова колена в 1750 году до нашей эры. Маари, Тель, холм из остатков древних строений на правом берегу реки Ефрат, близ сирийско-иракской границы, является наиболее сохранившимся памятником в Месопотамии. При раскопках было обнаружено 25 тысяч клинописных табличек, содержащих ценные сведения о политической жизни 18 века до нашей эры, а также описание административной и экономической структуры царства. Вениаминово колено, согласно Библии, Бытие, глава 35, стих 18, передвижение потомков Вениамина, младшего сына Якова от Рахили, образовавших с потомками Иуды царство иудейское. Трудно сказать, что именно побудило его вернуться в настоящее и обратить внимание на окружающих его людей. Какое-то ощущение дискомфорта, напряженности. Притом, дошедший до его сознания, кажется, хотя утверждать он бы не мог, через нос. Нечто, не поддающееся четкой формулировке, но реальное. И это нечто напомнило ему времена незадолго до окончания войны. В особенности один эпизод, когда он и еще двое были сброшены на парашютах в тыл и ждали рассвета, чтобы приступить к выполнению задания. То была минута, когда падаешь духом, когда отчетливо осознаешь весь риск и охватывает ужас, что опозоришься, не справишься, когда мороз по коже. В то утро тоже ощущался в воздухе тот же еле уловимый едкий запах, запах страха. Он не сразу это понял. Одна половина его сознания все еще упорно держалась за то, что происходило до нашей эры, но воздействие настоящего было слишком ощутимо. Кто-то в этой небольшой комнате испытывал смертельный страх. Ричард осмотрелся вокруг. Какой-то араб в драной армейской гимнастерке лениво перебирал янтарные шарики четок. Грузный седоусый англичанин по виду коммивояжер с важным и самозабвенным выражением лица что-то записывал в книжечку. Изможденный, очень смуглый человек устало и равнодушно откинулся на спинку стула. Еще один, вернее всего, местный служащий и пожилой перс в просторных белых одеждах. Сидят спокойно, безучастно. В щелканье янтарных четок был какой-то правильный ритм. И даже как будто бы знакомый. Ричард стряхнул сонную одырь, прислушался. Точка, тире, тире, точка. Ну, конечно, морзянка. Совершенно точно. Азбуку Морзе он знал, и в минувшей войне ему нередко приходилось исполнять обязанности радиста, и теперь он без труда разобрал. «Сова Флореат Этона». «Что за чертовщина?» «Да, вот опять Флореат Этона, латинский девиз выпускников итонской школы, отстукиваемый ободранным арабом». Итон — престижная мужская привилегированная средняя школа в городе Итоне, учащиеся в основном дети аристократических семей, почти все премьер-министры Великобритании выходцы из этой школы, основана в 1440 году. А это еще что? Сова, Итон Сова. Сова было прозвище Ричарда в Итоне. Он уже тогда носил необыкновенно большие и толстые очки. Он присмотрелся к арабу. Полосатый балахон, старая армейская гимнастерка, темно-красный вязаный шарф, весь в дырах, спущены петли. Таких на пристаньском базаре встречаются сотни. И взгляд пустой, ничего не выражает, только четкий выстукивает. «Я факир, приготовься, нужна помощь». «Факир? Ах, факир! Ну, конечно, факир Кармайкл! Мальчик, который то ли родился, то ли жил где-то на краю света, в Средней Азии, помнится, или в Афганистане». Ричард достал трубку, попробовал продуть, заглянул в чашечку и принялся выбивать ее о пепельницу на столике. «Принято». Все дальнейшее произошло молниеносно. Ричард даже не смог толком сообразить, что и как было. Араб в драной гимнастерке встал и пошел к двери. Проходя мимо Ричарда, он споткнулся и, выбросив руку, ухватился за него, чтобы не упасть. Устоял, выпрямился, извинился и сделал еще один шаг к двери. Дальше было совсем удивительно. На взгляд Ричарда, скорее как в кино, чем в реальной жизни, толстый коммивояжер уронил записную книжку и принялся вытаскивать что-то из кармана. Но из-за своей толщины и облегающего покроя пиджака промешкал секунду или две, и Ричард успел выбить у него из руки револьвер, при этом раздался выстрел, пуля зарылась в пол. Араб, очутившись в коридоре, бросился было к консульской двери, но вдруг остановился, повернул, выбежал через административный вход и затесался в уличную толпу. К Ричарду, все еще державшему толстого англичанина, подбежал вахтер. Местный чиновник вскочил и прям запрыгал от возбуждения, смуглый и тощий вытаращил глаза, а перс остался сидеть, бесчувственно уставив взор в пространство. Ричард сказал: «Какого черта вы вздумали тут бабахать из револьвера?» Толстяк на минуту замялся, а затем жалобно, некультурно запричитал: «Виноват, старина, случайно вышло, по неловкости». «Вздор! Вы хотели подстрелить того араба, что сейчас выбежал?» «Да нет же, старина, не подстрелить, а только припугнуть. Вдруг признал в нем плута, который всучил мне поддельный антиквариат. Просто шутка такая». Ричард Бейкер, человек тонкой душевной организации, терпеть не мог всякого рода сцены. Он чувствовал, что лучше всего будет удовлетвориться предложенным объяснением. В конце концов, что он может доказать? Да и поблагодарит ли его факир Кармайкл, если он устроит скандал? Надо полагать, раз он занимается всякими таинственными делами с переодеваниями, шум не в его интересах. Ричард разжал пальцы и выпустил руку толстяка. Он заметил, что тот весь взмок от пота. Страж был вне себя от негодования. «Ну как же можно проносить в консульство огнестрельное оружие? Это запрещено. Консул будет сердиться». «Приношу извинения», — сказал толстяк. «Случайность вышла, только и всего». Он попытался сунуть вахтеру деньги, но тот с негодованием отвел его руку. «Я, пожалуй, лучше уйду от греха», — сказал толстяк. «Бог с ним, с консулом. Не буду его дожидаться». И протянул Ричарду визитную карточку. «Это вот я. Остановился в гостинице аэропорта, если кому понадоблюсь. Только говорю вам, это все вышло чисто случайно. Пошутить хотел, вы меня понимаете». Ричард неохотно посторонился, и тот, натужно хорохорясь, вышел на улицу. «Будем надеяться, что я действовал правильно», — сказал себе Ричард. «Хотя трудно понять, как правильно, а как неправильно, когда ты ни во что не посвящен». «Мистер Клейтон уже освободился», — объявил служитель. Ричард пошел вслед за ним по коридору. В дальнем конце коридора стало больше света, дверь в консульский кабинет была открыта. Консул сидел за письменным столом. Это был сдержанный седой джентльмен с внимательным выражением лица. «Не знаю, вспомните ли вы меня, — сказал Ричард, — мы встречались в Тегеране 2 года назад». «Как же, как же! Вы у нас были с профессором Понсфутом Джонсом, верно? Теперь опять к нему?» «Да, я еду в его экспедицию, но у меня есть несколько дней, и хотелось бы попасть в Кувейт». «Это несложно, надеюсь?» «Нисколько. Завтра утром туда летит самолет. Лету всего не более 1,5 часа. Я телеграфирую Арчи Гонту, тамошнему резиденту. Он вас разместит у себя, а на сегодняшнюю ночь вы остановитесь у нас.